Глава 15. Проснулся я бодрый, полный сил и с отекшей рукой. А с чего бы она затекла? А с того, что на ней, словно на подушке, самым наглым образом дрыхла Настя. Еще и обслюнявила ее всю. И как она ко мне попала, если я дверь заблокировал? Ответ пришел незамедлительно вместе с легким ветром, что хлопнул незакрытым окном. Нет, я слышал, что парни иногда коварно проникают в девичьи комнаты через окна. Но вот чтобы девушки к парням... Так, а это что еще за беспредел? Почему ее рука лежит на моем члене? И не просто лежит, а поглаживает его. Тревога! Он уже поднимает голову и готовится кинуться в атаку. Утренний стояк вкупе с лежащим рядом голым женским телом не доведет до добра. Надо валить. Но моя попытка пошевелиться привела лишь к тому, что эта бесстыдница еще крепче вцепилась в мое достоинство. Ну ладно бы просто вцепилась, так она еще и двигать рукой активно начала. Я сейчас не выдержу. Не сдерживай себя. Ее губы слегка коснулись моего уха, вызвав дрожь во всем, что только могло задрожать. Ну же! Она еще больше ускорилась. Ах, кончаю! Содрогнувшись, я выпустил из себя все, что накопилось за эти дни. «Сука ты, Настя!» — только и смог я сказать, когда немного отдышался. «Тебе не понравилось?» Ее удивленная моська могла обмануть кого угодно. «Я еще не опытна в этих делах, но уверена, с твоей помощью быстро научусь самым грязным вещам». «Это так прекрасно!» — мечтательно закатила она глаза. «Ну да, вещи грязные». Разрушил я романтический момент и потопал в душ, надеясь там познать дзен покоя. Но не тут-то было. Как оказалось, Настя может двигаться очень быстро. Поэтому внутри она оказалась даже быстрее меня. «Из-за меня ты испачкался, значит, и мне тебя и отмывать». И этот образчик женской логики взял в руку мочалку и мыло, после чего выжидательно уставился на меня. «Делай, что хочешь». Махнул рукой я, залезая под упругие струи воды. Но мои опасения оказались напрасны. Она действительно меня мыла, правда при этом, словно невзначай, терлась об меня всеми частями тела, что совершенно не способствовало душевному равновесию. Вот что творится в ее голове? Из воспоминаний Тимофея я знал, что сестра его люто ненавидела. Правда, за что, было непонятно. Просто в какой-то момент презрение и пренебрежение сменились на чистую ненависть. Почему это произошло, осталось загадкой. Будь то кто-то рубильник переключил у нее в голове. И вот теперь прям такие щенячьи эмоции. Это глупое желание переспать со мной. Нет, доводы она приводила казалось разумными. Но было что-то еще, чего я не знал или не понимал. А память молчала. И все равно это было странно. Хотя я не могу сказать, что неприятно. «Все, я закончила». Прижавшись ко мне, она провела рукой по моему телу, которое аж заскрипело чистотой. «Теперь ты вымыт, а я осталась грязной. Ты, как настоящий аристократ, не можешь оставить девушку в беде. Поэтому вот тебе мочалка и мыло. Приступай». «Только будь со мной нежным. У меня это в первый раз». Отвернувшись от меня, она облокотилась на стену, призывно оттопырив попку. От открывшегося вида у меня буквально сперло дыхание. Контроль держался на последнем издыхании. Нежно я провел рукой по ее спине, почувствовав ответную дрожь. Отбросив мочалку, я стал мыть ее руками, дав им полную свободу. От моих прикосновений она вздрагивала, дергалась, а иногда и постановала. Голова, шея. Спина. Руки скользнули по ее груди и, не удержавшись, схватили сосок, немного его оттянув. Раздался более громкий стон, и она прижалась своей попкой к моему члену. Отстраняясь, хотя это удалось мне с трудом. Скользнул на живот, и пальцы замерли возле ее дырочки. А вместе с ним замерла и она, ожидая, когда же я коснусь ее. Осмелюсь ли? Еще как осмелюсь. Добавляю мыло и начинаю нежно мыть ее снизу, периодически дотрагиваясь до ее бусинки. Она уже не стонет, а кричит во весь голос. Все, я так больше не могу. Мочи нет терпеть. Зажав свой член между ее булочек, начинаю двигаться, не входя в нее, параллельно стимулируя ее руками. Быстрей, еще быстрей. Руки мнут грудь, роскошную задницу. Чую подступающий оргазм. И в этот момент она вскрикивает и обмикает, садясь на пол. Разворачиваю ее к себе и выстреливаю ей в лицо, заливая ее всю. Тяжело дышу вместе с ней. Черт, опять надо мыться. Придя в себя, мы все же закончили водные процедуры, после чего эта нахалка чмокнула меня в щеку и удрала к себе. Да, вот так и падают неприступные крепости. Сиськи не только спасут мир, они же его и погубят. Это я вам точно говорю. А пока они им правят. Это, в принципе, не так уж и плохо, если бы не так сильно било по мужским мозгам, полностью отключая их. Опять завтрак, и вроде все как обычно. Те же взгляды, то же общение, но что-то все-таки изменилось. Степка больше не смотрит волком, усиленно о чем-то думает. Настя выглядит довольной, как кот, обожравшийся сметаны. Мила кидает на нас нечитаемые взгляды. Остальным слугам все пофиг. «Так, я на учебу. Вы, не дожидаясь меня под чутким руководством Милы, занимаетесь и приводите свои тела в норму». «Мое тело и так в норме. Разве ты не заметил утром?» Невинно захлопала глазами сестра. «Занимайтесь!» – рявкнул я. Резко вспыхнувшее лицо служанки заставило меня тоже покраснеть от стыда. Да, похоже, она догадалась, где была Настя. Ведь, уверен, она приходила утром будить госпожу и удивилась, когда не обнаружила ее в спальне. Встав, я подхватил портфель и вышел из дома к ожидавшей меня машине. Нет, можно было сослаться на неприятность в роду и не ехать. Но сделать так значит расписаться в своей слабости, а я этого не хотел. Хотя на Мышкиных мне плевать, но перестав ходить в школу, я лишу себя возможности выбираться в город, а этого нельзя было допустить. Уроки прошли в штатном режиме. Единственное, меня заинтересовала политическая история. Она у нас не входила в экзамены и шла больше как факультатив, но при этом обязательный к посещению. За его пропуск можно было очень больно схлопотать по жопе. Нам долго рассказывали, как здорово живется в стране под мудрым руководством императора. Как много он делает для простых магов и пустых. Как крепка наша броня и быстры танки. А уж маги-то! Маги! Всю эту политическую и пропагандистскую чушь я пропускал мимо ушей ровно до того момента, пока учитель не заговорил о хранителе миров. «Ни для кого не секрет, что род правителей Российской империи является кровными родственниками Владиславу Громову, богу равновесия и хранителю миров. Да, это не миф и не шутка. Елена Романова более 200 лет назад, будучи императрицей, вышла замуж за главу рода Громовых, уже тогда являвшегося богом. Она родила от него двух сыновей – Михаила и Алексея. К тому времени у нее был уже сын от первого брака, Павел III. Но он не захотел наследовать трон, увлекшись изучением аномалий в Нижних мирах, где впоследствии и сгинул. К сожалению, найти его тело так и не удалось. Да. Но речь сейчас не о нем. Так вот, положив начало новой императорской ветви Романовы-Громовы, Владислав стал хранить и оберегать свою семью. И сейчас, оставаясь постоянно с ним на связи, он в любой момент может прийти на помощь нашей стране. Именно поэтому мы являемся сильнейшим государством не только нашего мира, но и многих других. Остальные боги нашего мира являются его родовичами и тоже очень благосклонны к нам. Поэтому гордитесь той землей, которая вырастила вас, и как будущие маги будьте готовы всегда прийти ей на помощь. Но самое главное, в своих молитвах никогда, я повторяю, никогда не обращайтесь к хранителю ради собственной безопасности. Верьте в него, возносите хвалебные речи в честь его, но не просите ничего взамен. Просто поверьте мне на слово, так будет лучше. А теперь все свободны. Да, и этот туда же. Мой старый мастер говорил то же самое почти слово в слово. И теперь я понимаю, насколько он был прав. Чтоб я, да еще раз! Ладно, после драки плетениями не кидаются. Только я собрался вставать, как к моей партии подошли две девушки. Ага, те самые, что обгадились. Как я и думал, они явно сблизились на фоне общей беды. А что, это сближает. Хотя, может, они и раньше дружили. «Тимофей, да?» – спросила черненькая. «Мда, а имен-то я их не знаю. Впрочем, они мне были без надобности. Безымянных легче макать в грязь лицом. Утром был, сейчас уже не уверен. Разговаривать с ними не хотелось. Мы хотим извиниться за то, что сделали с тобой. Не знаем, что на нас нашло. Мы же не такие, поверь нам». «Хорошо, поверил. Извинения приняты. Всего доброго». «Подожди. У Иры...» Она кивнула на светленькую. «Через 3 дня день рождения, и мы приглашаем тебя. Надо как-то налаживать контакт. Мы все в классе хотели бы тебя видеть в качестве друга, а не врага». «Хорошо, я подумаю», – буркнул я, отходя от них. Естественно, я сразу выкинул это дурно пахнущее предложение из головы. У ребятишек на носу суд, а они хотят мириться. Бред полный. А вот подставить меня на днюхи могут запросто. Так что держимся от них подальше. Привычно пройдя через компанию журналистов, от которых меня прикрыла охрана и которые все никак от меня не хотели отставать, я плюхнулся на заднее сиденье машины. И в этот момент, уж не знаю как, ко мне шустро заскочила девушка и также плюхнулась рядом со мной. «Ох, успела!» – произнесла она и замерла, глядя на кончик сосульки, застывшей возле ее глаза. «Ну да, теперь у меня в водителях маг воды в ранге магистр. Одно ее неверное движение, и салон дорогой машины будет заляпан кровью. И еще интересно, как она прошла через охрану?» «Господин?» – посмотрел на меня водитель. «Назовешь хоть одну причину, чтобы тебя не убивать?» – спросил я ее, внутренне напрягшись и уже готовясь свернуть ее хорошенькую шейку. «Не надо меня убивать!» – затараторила она, не сводя взгляда с сосульки. «Я блогер. У меня свой канал в ГИСе. Йо-бург жив. Там всякая светская хроника, новости и прочее. А вы, князь, стали самой большой сенсацией не только в нашем городе, но и во всем мире. У меня мало подписчиков. Помогите мне! Интервью с вами даст мне шанс подняться в высшую лигу. Пожалуйста!» Старательно захлопала она глазками. «Помочь, говоришь?» Оценивающий протянул я, осматривая ее фигурку. Грудь размера 4-го едва держалась в светлой блузке. Короткая юбочка не скрывала красоту ног и впечатляющего зада. А девушка, заметив мой взгляд, еще больше выпятила грудь, давая возможность оценить ее габариты. «Вот мой контакт», – продиктовал я ей цифры. «Позвони через 2 дня, и мы что-нибудь придумаем». Призывно улыбнувшись мне, она медленно вылезла из машины, продемонстрировав мне напоследок свою шикарную попку, после чего дверь закрылась, и мы поехали в сторону поместья. «Василий», – обратился я к водителю, – «проверь ее, собери все, что можно о ней. Кто она, чем дышит, откуда вообще взялась такая смелая?» Хлопнув себя по лбу, потому как назначенная встреча с адвокатом совершенно вылетела у меня из головы, я приказал направиться к ресторану. Попытку мне отказать я пресек фразой «Хочу поесть в одиночестве, без надоевших морд». Тот обиделся, но ничего не сказал и послушно повез меня к нужному адресу, предупредив 2 машины сопровождения о смене маршрута. Доехали мы быстро, 10 минут. После чего охрана оперативно прошерстила ресторан и, не обнаружив ничего подозрительного, разрешила мне в него зайти. Видя, что эти гаврики уходить не собираются и вольготно рассаживаются за соседними столиками, я плюнул, включил аристократа и потребовал отдельную VIP-кабинку для важных гостей, которая находилась в соседнем зале и допуска туда остальным, кроме работников, не было. Зайдя внутрь, я активировал защитный полог, скрывший меня от посторонних взглядов, которых, кстати, тут не было. Я заказал дежурный обед и принялся ждать. Даже предположить не могу, как адвокат сможет ко мне подойти незаметно. Но других вариантов у меня все равно не было. Еду принесли быстро, буквально 15 минут. Официант споро все расставил и предложил нажать на кнопку вызова, если мое сиятельство что-нибудь еще изволит. И исчез так же быстро, как и появился. Все это время я скучал и лениво копался в планшете в поисках информации об адвокате. которой, кстати, не было вообще. Да, знаю, что должен был сделать это раньше, но забыл. А вот то, что он типа невидимка для системы, меня насторожило. Зад ощутимо заныл, предвещая неприятности. Глупость в виде барана радостно закивала в моей голове и заиграла похоронный марш на губной гармошке. Да, протупил я знатно. Из чего, спрашивается? Раньше я был вполне себе серьезным и рассудительным парнем. А теперь что? Или это тело на меня так влияет? Так уже и слышу злорадные вопли родственников. «Тимофей, тупой!» Ага, это если выживу. Озабоченно поправив перевязь с иглами, я все же приступил к еде, потому как на нервной почве у меня проснулся дикий аппетит. «Тимофей Владимирович?» Ко мне зашел официант, и его вопрос заставил меня замереть с вилкой, поднесенной ко рту. «С кем имею честь?» Оружие для поедания салатов крутанулось в пальцах в позицию для броска. «Леднев Павел Петрович, ваше сиятельство!» «А это?» – показал я на одежду официанта. «Обычный морок, не стоящий вашего внимания, как, впрочем, и моя настоящая внешность. Для всех меня не существует. Ваш дед очень постарался это провернуть, буквально стерев мою личность из базы данных империи. Только так я смог пережить родовую войну. Однако то, что меня официально не существует, не означает, что я сложил в себя обязанности слуги рода Багряниных. Одну секунду». Сев напротив меня, он достал планшет и стал что-то в нем искать. А после, словно из воздуха, у него в руках появилась толстая кожаная папка, закрытая на кодовый замок. Пощелкав колесиками, а после приложив к ней кольцо, он с облегчением выдохнул, раскрыл ее и достал бумаги, которые протянул мне. «Времени у меня немного, поэтому буду краток. Как вы знаете, в роду Багряниных наследовать могут только мужчины. Это не прихоть и не самодурство. Только в мужчинах проявляется кровь Феникса, которая является ключом к родовой силе. Еще до войны с пожирателями наш род не отличался особой силой. Но вот после, по личной просьбе хранителя миров, высшая огненная элементаль Феникс стала покровительницей Багряниных и позволила обращаться к ней в трудную минуту. Да, плата за ее помощь была высока, но зато род сразу возвысился, получив нужные знания. Но пробудить их может только настоящий, истинный наследник, которым на данный момент являетесь вы. Да, сейчас вы слабы, но верю, это ненадолго. Поэтому хочу вас предупредить. Есть те, кто охотится за этими знаниями. Я не знаю, кто они, где находятся и какие цели преследуют. Но точно знаю, что на Земле уже уничтожены несколько родов, связанных с элементалями. Для вас сейчас главная задача – выжить. Ответы на остальные вопросы вы найдете на Аштаэле и в родовом особняке, единственном уцелевшем после войны с Голицынами. Кстати, у них тоже была в покровителях элементаль воды Лея. Вообще, вся эта война была непонятна никому. Создавалось впечатление, что оба рода просто стравили друг с другом. Причин ее не знает никто, и для всех это остается загадкой, которую, надеюсь, вы сумеете разгадать. Документы, что у вас в руках, копии из банковских счетов и права на собственность на поместье. Про часть из них никто не знает, даже ваш отец. Прочтите и запомните все, что в них написано, а после я их уничтожу. С этого момента у вас к ним будет доступ, хотя распоряжаться вы ими сможете только по достижению совершеннолетия. А вот пополнять можете прямо сейчас, причем любые счета, включая тот, что на Аштаэли. Любой имперский банк предоставит вам к нему доступ. А откуда эти бумаги у вас? Ваш дед лично передал их мне. Он верил, что род не угаснет. Увы, так сложились обстоятельства, что мне срочно надо покинуть страну. И пока вы не войдете в права, мы больше с вами не увидимся. Все, времени мало. Читайте. Сомневаясь, что такой объем информации войдет в мою голову, я взял первый лист.